Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 27 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Парламент Дании принял резолюцию о геноциде армян. Политолог Давид Бабаян прокомментировал заявление президента Азербайджана. Экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ о неконструктивной позиции Азербайджана. Репортаж с пресс-конференции министра градостроительства НКР. Итак, подробности новостного блока. Политолог Давид Бабаян коснулся заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно которому Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость и территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Азербайджан не допустит на своей территории создания второго армянского государства. Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну. Этого не будет, сказал Алиев в своем заявлении. Давид Бабаян отметил, что данное заявление еще раз демонстрирует внутреннюю ситуацию Азербайджана. То, что мы имеем дело с ненормальным руководителем, который страдает фашизмом, и аналогичные заявления всегда звучали и звучат. Алиеву порекомендуем, чтобы он всегда помнил о том, что Арцах никогда не был и не будет азербайджанским. Говоря о переговорном процессе по Карабаху, Давид Бабаян сказал, что такими заявлениями президент Азербайджана усложняет переговорный процесс. Мирное разрешение Нагорно-Карабахского конфликта уже поглотило более 20 лет и требует все больше и больше. Если обе армянские стороны проявляют готовность работать над предложениями посредников сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то официальный Баку и не стремится к этому, а наоборот пытается так или иначе срывать инициативы посредников или тем или иным способом затянуть их рассмотрение. Об этом в своей статье в независимой газете пишет чрезвычайный полномочный посол в отставке, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров. Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев по-прежнему прибегает к угрозам возобновления военных действий. Складывается впечатление, что нынешнее руководство Азербайджана никак не может выйти на реалистические оценки важнейших факторов цены нового военного конфликта для собственного народа и всего региона. Хотя, казалось бы, просчеты прежнего руководства в Баку – уроки Карабахской войны весьма поучительны, ведь как раз нежелание прекратить военные действия, как того требовали резолюции Совета Безопасности ООН, переоценка собственных возможностей и привели к столь прискорбной теперь потере контроля над 7 азербайджанскими районами вокруг Нагорного Карабаха, сказал Владимир Казимиров. Вчера на пленарном заседании парламента Дании была вынесена на голосование резолюция о геноциде армян в Османской империи в 1915 году, которая была принята 89 голосами за, 9 против, при 11 воздержавшихся. Об этом сообщает общественное радио Армении со ссылкой на заявление председателя национального пресс-клуба Нарине Мекерчян из Копенгагена. Город Сабадель в Испанской Каталонии 23 января официально признал и осудил геноцид армян. Об этом сообщили в посольстве Армении в Испании. Все руководители представленных в мэрии города партий подписали совместное заявление, согласно которому известные события характеризуются как геноцид и преступление против человечности. В заявлении говорится, любое преступление против человечности должно быть осуждено, дабы подобное не повторялось нигде с представителями любой нации, расы или вероисповедания. Городские власти Сабаделя официально признают геноцид армян, говорится в документе. Сегодня пресс-конференцию по итогам 2016 года провел министр градостроительства НКР Карен Шахраманян. Он сообщил о том, что на капитальное строительство в минувшем году было потрачено бюджетных и внебюджетных средств около 13 миллиардов драмов. Министерство обеспечило 5,7% внутреннего валового продукта. Далее министр представил работы по сферам. В частности, около 2 миллиардов было израсходовано на на жилищное строительство. Для семей, имеющих 6 и более детей, были построены 28 домов. 44 дома находятся в стадии строительства. Мы попросили министра сказать о том, насколько легко работать со спонсорами армянского происхождения. А люди, есть благотворители, которые хотят сами свои средства вкладывать в какие-то программы в государстве. Братья Саркисовы, я сам лично знаком с этими людьми. Расскажу вам некоторые эпизоды, и вы сами поймете, какие они люди. Для меня лично очень приятно работать с ними. Во время реконструкции третьей школы посмотрели эскизы и всего лишь сказал 3 предложения. Я верю вам. Я верю вашему президенту. Парафик финансирования, я открою финансирование. Карен Шахраманян добавил, что армяне, диаспоры за исключением России, сотрудничают с Карабахом посредством Всеармянского фонда Армения. Большая инженерная работа была проведена на передовой, на линии соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана. В 2017 году на эти цели из госбюджета запланировано 1,5 миллиарда драмов. Был также проделан большой объем работы по строительству школ, дошкольных учреждений, дорог. Близится к завершению строительство автомагистрали Вартанис-Сотк-Мартакерт, которая будет сдана в эксплуатацию уже в мае этого года. В 2017 году продолжится строительство общинных центров, которые востребованы в сельских местностях, сказал министр градостроительства НКР Карен Шахраманян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерте подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения НКР и генетической исследовательской организацией «Армгения». «Армгения» занимается исследованием армянского генома. С 2015 года начал создавать генетическую карту армян. Как отметила министр здравоохранения НКР Карина Атаян, в этих целях в сентябре 2016 года Арцах посетили специалисты «Армгения» вместе с коллегами из Лос-Анджелеса и Калифорнии. Была исследована кровь 10 арцахских армян. Результаты исследования были очень интересны. Обнаружено, что нет во всем мире такой чистой популяции, как в Арцахе. Այդ նմուշների արդյունքները շատ հետաքրքիր էին. Չկա նման մաքուր պոպուլյացիա ամբողջ աշխարհում. Было принято решение продолжить исследование в Арцахе. В этой связи сегодня «Армгения» в Арцахе. Будет исследована кровь 2000 арцахцев. Более подробно об этих исследованиях мы поговорили с директором «Армгения» Тачатом Асатуряном. Цель сегодняшнего визита заключается в том, чтобы на территории Арцаха провести исследование чистокровных арцахцев, которые в течение 3 поколений не смешивались с другими местножительными людьми, и определение, какие генные мутации данного вида людей, которые живут на территории Арцаха, и которые будут способствовать развитию и предотвращению для развития данных заболеваний на территории Карабаха. Было обособлено 10 чистокровных арцахцев, результаты которого соответствуют о том, что население, которое живет сейчас на территории Арцаха, испокон веков, но уже в течение 7000 лет, она живет здесь и имеет свои древние корни. Конечно, жили рядом другие национальности, но главная превалирующая часть были арцахцы, те, которые сейчас тоже живут на этой территории. Анализ где будет проводиться? Анализ будет проводиться, первый этап в Армении, в нашей лаборатории, окончательный этап будет проводиться в Соединенных Штатах, университетской лаборатории. Лаборатории UCLA в Лос-Анджелесе. Этот проект на сколько рассчитан? На 2 года проект. В течение 2 годов мы должны собрать 2000 чистых материалов, чтобы провести обследование соответствующее. Цель этого проекта дальнейшего, вот обследовали, узнали. Цель в том, что в настоящий момент медицина дошла до такой степени, что она, изучая эти проблемы на уровне ДНК, дает возможность предотвращать данное заболевание. До того, как человек заболеет, предотвратить, профилактику проводить и исключать данное заболевание из жизни данного человека. Способствует здоровому населению, новая как бы отрасль медицины. Старт начался 25 января в Степанакерте с врачей и журналистов. Будет продолжено в районах республики. В И о погоде. В субботу 28 января на территории НКР ожидается облачная погода, снег, в отдельных районах туман, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, минус 6 ночью, днем 0, минус 5 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.